Дальше приводился расчет стоимости лежевой дороги, если ее строить. И доказывалось, что вывозка этих 8000 будет сейчас стоить дороже их самих. А через год, пролежав лето и осень в болоте, они будут уже некондиционные. Заказчик примет их только на дрова. Управление согласилось с грамотными доводами, которые не стыдно показать и всякой иной комиссии, и списало 8000 кубов. Так стволы эти были свалены, съедены, списаны и снова гордо стояли, зеленее хвоей. Впрочем, недорого заплатило и государство за эти мертвые кубометры. Несколько сот лишних буханок черного, слипшегося водою налитого хлеба. Сохраненная 1000 стволов до сотни жизней в прибыль не шла. Этого добра на архипелаге никогда не считали. Наверное, не один Власов догадывался так мухлевать, потому что с 1947 года на всех лесповалах ввели новый порядок. Комплексные звенья и комплексные бригады. Теперь лесорубы объединялись с возчиками в одно звено. И бригаде засчитывался не поваленный лес, а вывезенный на катище, к берегу сплавной реки, к месту весеннего сплава. И что же, теперь тухта лопнула? Нисколько. Даже расцвела. Она расширилась вынужденно, и расширился круг рабочих, которые от нее кормились. Кому из читателей не скучно, давайте вникнем. Первое. От катища по реке не могут сплавлять заключенные. Кто ж их будет вдоль реки конвоировать? Бдительность. Поэтому на катище от лагерного сдатчика, от всех бригад, принимает лес представитель сплавной конторы, состоящей из вольных. Ну вот он-то и проявит строгость. Ничего подобного. Лагерный сдатчик тухтит, сколько надо для лесоповальных бригад, и приемщик сплав конторы на все согласен. Второе. А вот почему. Своих-то вольных рабочих сплав конторе тоже надо кормить. Нормы тоже непосильны. Весь этот несуществующий приписанный лес сплавконтора записывает также и себе как сплавленный. Третье. При генеральной запани, где собирается сплавленный со всех повальных участков лес, располагается биржа, то есть выкатка из воды на берег. Этим опять занимаются заключенные, тот же Усть-Вымлаг. 52 острова Усть-Вымлага, разбросанные по территории 250 на 250 километров. Вот какой у нас архипелаг. Сдатчик сплавконторы спокоен. Лагерный приемщик теперь принимает от него обратно всю тухту. Во-вторых, чтобы не подвести своего лагеря, который этот лес сдал на катище, а во-первых, чтобы этой же тухтой накормить и своих заключенных, работающих на выкатке. У них-то тоже нормы фантастические, им тоже горбушка нужна. Тут уже приемщику надо попотеть для общества. Он должен не просто лес принять в объеме, но и реальный, и тухтяной расписать по диаметрам бревен и длинам. Вот кто кормилец-то. Власов и тут побывал. Четвертое. За биржею лесозавод. Он обрабатывает бревна в пилопродукцию. Рабочие опять зэки. Бригады кормятся от объема обработанного ими круглого леса. И лишний тухтяной лес, как нельзя кстати, поднимает процент их выработки. Пятое. Дальше склад готовой продукции. И по государственным нормам он должен иметь 65% объема от принятого лесозаводом круглого леса. Так и 65% от тухты невидимо поступает на склад, и мифическая пилопродукция тоже расписывается по сортам: горбыль, деловой, толщина досок, обрезные, необрезные. Штабелюющие рабочие тоже подкармливаются этой тухтой. Но что же дальше? Тухта уперлась в склад. Склад охраняется вохрой. Бесконтрольных потерь быть не может. Кто и как теперь ответит за тухту? Тут на помощь великому принципу тухты приходит другой великий принцип архипелага — принцип резины, то есть всевозможных оттяжек. Так и числится тухта, так и переписывается из года в год. При инвентаризации в этой дикой архипелажной глуши все ведь свои, все понимают. Каждую досочку ради одного счета тоже руками не перебросишь. К счастью, сколько-то тухты каждый год гибнет от хранения, ее списывают. Ну, снимут одного другого за вскладом, перебросят работать нормировщиком. Так зато сколько же народу покормилось. Стараются вот еще. Грузя доски в вагоны для потребителей, а приемщика нет, вагоны потом будут разбрасывать по разнарядкам, грузить и тухту, то есть приписывать избыток. При этом кормятся и погрузочные бригады, отметим. Железная дорога ставит пломбу, ей дела нет. Через сколько-то времени где-нибудь в Армавире или в Кривом Роге вскроют вагон и оприходуют фактическое получение. Если недогруз был умеренным, то все эти разности объемов соберутся в какую-то графу, и объяснять их будет уже госплан. Если недогруз был хамский, получатель пошлет Усть-Вымлагу рекламацию. Но рекламации эти движутся в миллионах других бумажек, где-то подшиваются, а со временем гаснут. Они не могут противостоять людскому напору жить. А послать вагон леса назад никакой армавир не решится. Хватай, что дают, на юге леса нет. Отметим, что и государство, Минлес, серьезно использует в своих народно-хозяйственных сводках эти тухтяные цифры поваленного и обработанного леса. Министерству они тоже приходятся кстати. Так и тухта, как многие из проблем архипелага, не помещается в нем, а имеет значение общегосударственное. Но, пожалуй, самое удивительное здесь вот что. Казалось бы, из-за тухты на каждом этапе передвижки леса его должно не хватать. Однако приемщик биржи за летний сезон успевает столько приписать тухты на выкатке, что к осени у сплав конторы образуются в запанях реальные избытки леса. До них руки не дошли. Норму набрали и без них. На зиму же их так оставить нельзя, чтоб не пришлось весной звать самолет на бомбежку. И поэтому этот лишний, уже никому не нужный лес поздней осенью спускают в Белое море. Чудо! Диво! Но это не в одном месте так. Вот и в Унжлаге на лесоскладах всегда оставался лишний лес, так и не попавший в вагоны, и уже не числился он нигде. И после полного закрытия очередного склада на него еще много лет потом ездили с соседних олпов за бесхозными сухими дровами и жгли в печах окоренную рудстойку, на которую столько страданий положено было при заготовке. Чтоб этих избытков у вольных сплавщиков не образовывалось, слагпункта Талага Архангельской области посылали команды расконвоированных уголовников, и они отбивали тайком у них плоты, перехватывали, то есть воровали в пользу лагеря добытый лагерем желез, но пока он находился у вольных. И ежегодно планировалось изготовление мебели из ворованной древесины. И все это затея, как прожить, а вовсе не нажиться, а вовсе не ограбить государство. Нельзя государству быть таким слишком лютым и толкать подданных на обман. Так и принято говорить у заключенных: без Тухты и Амманала не построили б канала. Вот на всем том и стоит архипелаг. Глава шестая. Фашистов привезли. Фашистов привезли, фашистов привезли! Возбужденно кричали, бегая по лагерю, молодые зэки, парни и девки, когда два наших грузовика, каждый груженный 30 фашистами, въехали в черту небольшого квадрата лагеря «Новый Иерусалим». Мы только что пережили один из высоких часов своей жизни. Один час переезда сюда с Красной Пресни, то, что называется ближний этап. Хотя везли нас со скорченными ногами в кузовах, но нашими были весь воздух, вся скорость, все краски. О, забытая яркость мира! Трамваи красные, троллейбусы голубые, толпа в белом и пестром. Да видят ли они сами, давясь при посадке, эти краски? А еще почему-то сегодня все дома и столбы украшены флагами и флажками. Какой-то неожиданный праздник. 14 августа. Совпавший с праздником нашего освобождения из тюрьмы. В этот день объявлено о капитуляции Японии, конце семидневной войны. На Волоколамском шоссе вихри запахов скошенного сена и предвечерняя свежесть лугов обвивали наши стриженные головы. Этот луговой ветер кто может вбирать жаднее арестантов? Неподдельная зелень слепила глаза, привыкшие к серому, к серому. Мы с Гаммеровым и Инголом вместе попали на этап, сидели рядом, и нам казалось, мы едем на веселую дачу. Концом такого обворожительного пути не могло быть ничто мрачное. И вот мы спрыгиваем из кузовов, разминаем застекшие ноги, спины и оглядываемся. Зона Нового Иерусалима нравится нам. Она даже примиленькая. Она окружена не сплошным забором, а только переплетенной колючей проволокой. И во все стороны видна холмистая, живая, деревенская и дачная, звенигородская земля. И мы, как будто часть этого веселого окружения, мы видим эту землю так же, как те, кто приезжает сюда отдыхать и наслаждаться. Даже видим ее объемней. Наши глаза привыкли к плоским стенам, плоским нарам, неглубоким камерам. Даже видим сочней. Поблекшая к августу зелень нас слепит, а может быть так сочно потому, что солнце при закате. «Так вы фашисты! Вы все фашисты!» — с надеждой спрашивают нас подходящие зэки. И, утвердившись, что да, фашисты, тотчас убегают, уходят. Больше ничем мы не интересны им. Мы уже знаем, что фашисты — это кличка для 58-й, введенная зоркими блатными и очень одобренная начальством. Когда-то хорошо звали каэрами, потом это завяло, а нужно меткое клеймо. После быстрой езды в свежем воздухе нам здесь как будто теплее и оттого еще уютнее. Мы еще оглядываемся на маленькую зону с ее двухэтажным каменным мужским корпусом, деревянным с мезонином женским и совсем деревенскими сараюшками-развалюшками подсобных служб. Потом на длинные черные тени от деревьев и зданий, которые уже ложатся везде по полям, на высокую трубу кирпичного завода, на уже зажигающиеся окна двух его корпусов. «А что, здесь неплохо?» «Как будто», — говорим мы между собой, стараясь убедить друг друга и себя. Один паренек с тем остро настороженным, недоброжелательным выражением, которое мы уже начинаем замечать не у него одного, задержался подле нас дольше, с интересом рассматривая фашистов. Черная затасканная кепка была косо надвинута ему на лоб. Руки он держал в карманах и так стоял, слушая нашу болтовню. «Неплохо!» — встряхнула ему грудь. Кривя губы, он еще раз презрительно осмотрел нас и отпечатал: «Сосаловка! Загнетесь!» И, сплюнув нам под ноги, ушел. Невыносимо ему было еще дальше слушать таких дураков. Наши сердца упали. Первая ночь в лагере. Вы уже несетесь, несетесь по скользкому, гладкому вниз-вниз. И где-то есть еще спасительный выступ, за который надо уцепиться, но вы не знаете, где он. В вас ожило все, что было худшего в вашем воспитании, все недоверчивое, мрачное, цепкое, жестокое, привитое голодными очередями, открытое несправедливостью сильных. Это худшее еще взбудоражено, еще перемучено в вас опережающими слухами о лагерях. Только не попадите на общие. Волчий лагерный мир. Здесь загрызают живьем, здесь затаптывают споткнувшегося. Только не попадите на общее. Но как не попасть? Куда бросаться? Что-то надо дать. Кому-то надо дать. Но что именно? Но кому? Но как это делается?